Глава 20. Припасенными с повозки топорами, парни вырубают петли одной из дверей, и через полчаса одна створка срублена, приоткрыта и впускает нас внутрь первого этажа башни, которая используется как кухня. Я зарядил палантиры еще в третьей башне, и теперь легко вышибаю двери люки на этажах, не тратя времени на меры предохранения, ибо хорошо знаю, в какой башне меня ждет ловушка. Мы подсвечиваем себе факелами и камнями-светильниками, проходим пустой второй этаж, потом видим лежащие в обнимку останки двух пар на следующих этажах. На охотников место оказывает сильное влияние. Хорошо, что Вилсер ни о чем особо не парится, набрав себе достаточно золота и драгоценностей. «Олька, мы не хотим здесь ночевать. Это место похоже на склеп, здесь нет жизни», говорит Драгер, и Кросс поддерживает его. «Да, жизни здесь нет, но и смерти тоже. Зато снаружи она точно есть», отвечаю я им немного загадочно. «Живые мертвецы?» с ужасом спрашивает Кросс. «Если бы! Кому они страшны, эти медлительные скелеты? Здесь другая опасность. Очень даже живые полярные волки», усмехаюсь я, «очень сильные и быстрые. Северных волков охотники хорошо помнят и не спорят со мной больше по поводу ночлега. Уходить в новое место поздно, да и некуда. Заходящее светило бросает последние лучи, освещающие немного башню через открытые ставни на пройденных этажах. И я останавливаю дальнейший подъем наверх. Мы все изрядно вымотались. Лазить по заваленным пылью и грязью этажам лучше с утра, когда мы сможем потом помыться как следует внизу. Поэтому, я помню, вода оказалась в наличии во всех башнях. Если ее порядком слить, то рано или поздно она начинает поступать достаточно свежая для помывки, хотя для питья все равно ее требуется кипятить. Заодно не став сразу бежать к источнику, который лежит наверху, я себе доказываю, что не испытываю такой уже безумной тяги к полностью заряженному палантиру, вполне себя контролирую. В отличие от колдунов, у которых на подходах к верхнему этажу сразу же снесло крышу. Как вспомню их возню с заклинившим люком на верхний этаж, тогда-то я и заподозрил, что они совсем уже не люди, а наркоманы от магии, образно говоря. Успеваем еще заклинить снаружи дверь на первый этаж, забирая в распор тонкие камни по моему старому опыту. На второй этаж залезаем по веревкам, упираясь ногами в камни стены. Закрыть большую створку изнутри сложное дело. Особенно так, чтобы она гарантированно выдержала энергичный напор здоровенного волка размером с большого теленка. Располагаемся на втором этаже. Я еще успеваю подумать, что бы сказали и сделали мои спутники, если бы точно знали, что остальные мертвые жители башни лежат в подвале под нами, и их там около полусотни в виде скелетов. Но, конечно, заострять этот вопрос я не стал. Ни к чему такие страшилки на ночь. Охотников, привычных к лесу и земле, и так серьезно напрягает необходимость ночевать в таких гигантских каменных сооружениях, где валяются останки жертв беды. И это серьезная проблема, о которой я не подумал раньше. Такое явное нежелание охотников останавливаться в башне на ночлег. Лишь угроза появления северных волков заставила их провести сегодняшнюю ночь на этих пыльных этажах. Тем более, что вряд ли они станут помогать мне с наведением порядка в библиотеке и на этажах, где лежат покойники. Как-то все не очень удачно в этот раз складывается у меня с гильдейскими. Хотя, чего я могу от них требовать? Ведь они люди своего времени и места, в отличие от меня, современного человека, совсем не так зажатого разными принципами и понятиями. Но в этих местах они очень уступают по полезности обычным слугам магов. Это я чувствую абсолютно точно. Ночь проходит спокойно. Я всей душой надеюсь, что волки навелись на наших конкурентов, если они существуют, конечно. Хотя Штольц совсем не дурак. Если бы не отвратительные личные качества, тоже участвовал бы в путешествии на север вместе со своими братьями-магами. Впрочем, я же не знаю. Может, в свете новых тревожных обстоятельств маги смогли договориться между собой? заранее поставили его в известность о своих планах, поэтому решили участвовать в погоне за палантирами параллельно. Тогда завтра мы встретимся с ним в следующей башне. Или не встретимся, если он слишком увлечется грабежом попавшихся ему по пути башен. Нет, это вряд ли. Из-за такой ерунды никто не станет терять время и давать шанс конкурентам единолично обрести сверхсилу. Утром я поднялся выше. Выбил дверь в библиотеку, потом вошел на этаж, где лежат останки спутниц мага, как его там назвал Торм, великого мага Кранеля. Затем поднялся с замиранием сердца на верхний, седьмой этаж. И сразу же увидел, что палантир на месте. Стоит на магическом столе, на специальной подставке. Рядом с ним лежит нагрудный мешок для удобной переноски и использования. Еще имеется скелет на кровати. Да, именно в этот мешок и положил источник Фатих, успев овладеть палантиром раньше Торма. Может, Торм заранее уже знал, что придется уступить своему другу первый палантир. Их договоренности между собой для меня и сейчас не очень понятны. Для меня это не так важно, как то, что произошло потом с обоими магами, как быстро с них слетело показное дружелюбие, и стал отчетливо просматриваться будущий темный властелин в каждом слове и жесте потихо. Хорошо хоть, что не так уж долго мне пришлось привыкать к своей жалкой, бессловесной роли ничтожного теперь спутника великого мага. Очень я так ловко сбежал с места сражения и потом пришпилил начинающего еще темного властелина со спины во время погони за вторым палантиром. Все бессмертные оказываются быстро смертными, если правильно подобрать время для удара и оружия. Поэтому я осторожно закатываю полностью заряженный шар в мешок, стараясь не касаться его руками. Потом осматриваюсь, вспоминая, что тогда маги и я, естественно, совсем не проверяли этот этаж, торопясь к другой башне. То есть я-то никуда не торопился, но никто меня не спрашивал. Придется и мне так же сейчас поступить. Ведь если я успею перехватить второй источник у Штольца перед носом, то никаких проблем не возникнет. Если же нет, то против обученного мага четвертой ступени, еще находящегося в башне, я себя чувствую не особо уверенно со своей шестой ступенью по силе. И, пожалуй, что только первой по атакующим умениям. Поэтому стану рассчитывать только на Фузею и ее разрывающие камни импульсы. Я предлагаю своим спутникам спрятать трофеи в подвале, в одном из амбаров с зерном, объясняя, что нет смысла таскать с собой лишний вес, ведь в эту башню мы точно вернемся еще два раза. Мы прячем трофеи в зерно и, выведя лошадку на улицу, снова устанавливаем дверь тем же способом. До следующей башни километров 20-25, примерно 5 часов быстрым шагом, и к 12 дня мы видим ее издалека. Подходим еще ближе, я в бинокль различаю внизу башни открытую дверь. Слуги выводят одну лошадь на улицу, за ней вторую, и на этом все. Всего я могу различить 2 человек из прислуги и 1 крысу. Похоже, что они понесли потери от волков и потеряли минимум 2 спутников мага. Да, как я и ожидал, маг-вреднюга Штольц все же сорвался с места и помчался на поиски дармовой силы. Теперь 1 источник точно у него в руках. В отличие от того раза, в том, что он еще в своей первой башне. Наверняка он тоже подозревает, что его друзья-соперники добрались уже до своей башни, в которой мы ночевали и, возможно, тоже обзавелись палантиром. Скорее всего, как и в той жизни, он помчится в следующую башню, самую крайнюю в этом ряду. Ту самую, где хозяином оказался маг-педант. Где не оказалось палантира, и ее хозяин вел до самой смерти планомерную борьбу, объединившись с таким же магом-неудачником и большинством остальных магов, против тех счастливчиков, которые смогли принести чудесные, полные силы шары из других миров. И их прихлебателей, конечно. Так, и что дает мне такое знание? Только то, что вскоре караван Штольца отправится в следующую башню. Тогда это реальная возможность перехватить его по дороге и внезапно расстрелять из фузеи. Тем более, что пока он не подозревает, что я наблюдаю за ним. «Друзья, нас здесь опередили, и ситуация стала очень тяжелой. Есть возможность перехватить еще одного из магов, последнего из тех, которые мешаются у нас под ногами. Придется пробежаться пару часов, обойдя башню и устроить засаду в удобном месте». «Он как по силе, по сравнению с теми?» «Сейчас?» Такой вопрос конкретно уже интересует моих спутников. Теперь, когда они посмотрели краем глаза на лежащее свободно в опустевших башнях богатство в виде золота и драгоценностей, поняли, что уже точно обеспечены на всю жизнь, они начали гораздо серьезнее ценить ее. «Немного слабее, но тоже серьезный противник, поэтому я не хочу вступать с ним в открытое сражение. Тем более сейчас, рядом с местом силы в башне. А поэтому просто расстреляю его издалека, чтобы не рисковать вашими жизнями». Такое объяснение спутников устроило вполне, и мы двинулись быстрым шагом, мешая его сбегом в обход башни, используя для укрытия складки неровной местности. Время от времени я пользуюсь биноклем, убеждаясь, что Штольц пока не выдвинулся в путь, а когда мы уже далеко обогнули башню и начали приближаться к вероятному прямому пути до следующей, только тогда, с одного из возвышений, я рассмотрел отошедший недавно от башни караван, идущий в сторону нашей засады. Похоже, что магу четвертой ступени снесло голову от несоизмеримой мощи, которую придал ему палантир. Теперь он уже не так торопится, не видя поблизости погони из конкурентов. Или просто желал встретить ее здесь в башне, в определенном комфорте, рядом с источником силы. Ничего. Мое знание будущего, оружие из другого мира, техническая оснащенность в виде полевого бинокля и опытные напарники по части засад – все это серьезное преимущество над врагом при естественно толковом использовании и нанесении удара первыми. Драгер сразу приметил удобное место, где я могу использовать преимущество в огневой мощи фузеи, оставаясь сам невидимым до последнего момента. Тропа проходит вдоль небольшой гряды в полусотни метров от начала возвышенности. И если пропустить здесь вперед колдуна с его спутниками, тогда можно подняться из-за камней и прицельно стрелять ему в спину, не подставляясь в первые секунды под ответный удар. Теперь, когда у Штольца есть палантир, лучше вообще не подставляться не только под удары, а даже на глаза ему не попадаться. Есть у меня большое сомнение, что ветвистую молнию, которой он убил Торма, двоих слуг и атаковал купол Фатиха, я смогу так же успешно отбить, как и учитель, даже при наличии двух палантиров. Если уж учитель своей маной и умениями безо всякого палантира умудрялся сбивать мою защиту, хорошо усиливаемую источником, наверное, что смогу все же выдержать и молнию, только очень это проверять не хочется. Поэтому мы приготовились и засели в стороне за холмом под защитой моего купола, метрах в 300 от тропы, чтобы подождать, когда проедет колдун, который может использовать умение поиска, бросая его по пути перед собой. Хотя его конкуренты обязательно должны остаться позади, насколько он смог рассмотреть, тем же орлиным взглядом, с верхнего этажа башни и никого не увидев вблизи, покидая свой наблюдательный пост. Когда он проедет, я быстро бегу к позиции, с которой караван видно еще метров 300, и стреляю сразу же по большому камню, находящемуся на пути врага. Таков наш план. Использовать импульсы я побаиваюсь. По направлению пролетающих мимо разрядов, Штольц сразу же поймет, что на него напали, и начнет серьезно защищаться. Поэтому только 1-2 аннигиляционных сгустка по камням и все. Никакого лишнего риска. Очень спокойное завершение засады. Тем более я не знаю, почувствует ли он использование такого оружия. Камни можно выбрать уже те, которые его караван проехал. Так что никто ничего не увидит и не поймет, пока глыба с тихим хлопком не разлетится на тысячи осколков с аннигиляцией. Драгер издалека определил скорость каравана в 4 км в час по-нашему, и я высчитал, что мне лучше появиться на позиции через минуту с мелочью, чтобы успокоиться, прицелиться как следует и выстрелить в солидного размера глыбу, как только они ее проедут. У меня будет в запасе еще не один выстрел, если первым я все же промахнусь. Так мы и поступили. Спрятались в стороне от места засады и ждали, пока маг на лошади, сопровождаемый одним конным слугой и двумя пешими, проедет и скроется за возвышением. Я сразу побежал, держа в одной руке фузею, второй прижимая нагрудный мешок с палантирами и неся на спине мешок с третьим, полностью заряженным. Пока бежал, считал секунды и подбежал к площадке для стрельбы на 50-й секунде. Хорошо, что есть еще 10 лишних секунд, чтобы успокоиться и навестись точнее, чем я и занялся. Спины конных и пеших удаляются потихоньку. И когда первый слуга уже обогнул глыбу, а Штольц к ней только приблизился, я не стал больше ждать и выстрелил. Чуть не промахнулся, но все же зацепил гребень глыбы. Сгусток растворился в нем. Однако, как только я выпустил заряд, Штольц резко развернул коня и характерным жестом поставил защитный купол вокруг себя и одного ближайшего спутника. Купол не смог помешать сгустку энергии уйти в камень, и через пару секунд ливень из все пронзающих осколков обрушился на небольшой караван. Я не видел, что стало с проехавшим глыбу всадником, но думаю, что ничего хорошего. Зато тело Штольца, его лошади и двух слуг снесло в сторону и оставило лежать сломанными безжизненными кучками на перепаханной земле. Я выдохнул и перевел дух. Кажется, все отлично получилось. Что там с первым всадником, не важно. Главное, что маг не пережил такого взрыва, находясь всего в 5 метрах от глыбы. Я замахал рукой парням, и вскоре они появились рядом. «Как, попал?» – деловито спросил Кросс. «Попал. На моих глазах все снесло. Один всадник проехал за камень. Требуется его проверить». Охотники быстро начали подниматься на возвышенность, собираясь проверить поле битвы сверху. Через пару минут все рассмотрели и показали, что живых больше нет. Прежде чем приблизиться к телам, я бросил магический взгляд на поле недавней битвы и тут же сложил руки крестом, показывая, что приближаться моим спутникам не стоит. Какой-то магический ручеек там еще имеется. Есть небольшое, но очень яркое свечение в видимом спектре магического взгляда. Да, именно как ручеек. Неполная магическая аура уже мертвого мага, становящаяся все более блеклой, пробитая во множестве мест осколками, заряженными энергией. Нет, это что-то такое яркое, круглое и изливающее тонким потоком, но не долетающим до земли, а растворяющимся в воздухе. Подойдя поближе, я, кажется, начал догадываться, что это такое. Осколки, заряженные аннигиляцией, ударили по палантиру в мешке на груди Штольца и повредили его. Это похоже на широкую трещину, оставленную на поверхности шара. Мана в сильно сконцентрированном виде выходит из шара и растворяется в воздухе, создавая мини-заражение магией вокруг себя. Сейчас концентрация не очень большая и безопасная для людей. Но учитывая, что палантир наверняка заряжен полностью, через пару часов или дней тут станет гораздо опаснее. Хотя про такие вещи я могу только приблизительно рассуждать, не имея никаких взвешенных данных, кроме извержения роковой горы, убившая все живое вокруг. Только эти случаи явно несопоставимые. Понятно, что совсем несравнимые по размерам излучения. Я накидываю на себя снятый недавно купол и подхожу к месту, где происходит выделение маны, сигнализируя парням, чтобы не приближались ко мне. Откидываю копьем в сторону останки Штольца, очень легкие и пробитые во множестве мест каменными осколками, унесшими далеко куски плоти и костей. Так и есть. Мана вытекает из мешка, через прорехи которого виднеется поверхность палантира. Трогать его я не собираюсь, так как опасаюсь спровоцировать немаленький такой взрыв, похожий на ядерный. Все. Убедился, что мана течет именно из палантира, не из какого-то другого артефакта, и теперь пора уходить. Я прохожу дальше, осматриваю останки лошади и всадника и начинаю карабкаться по склону к охотникам. Почему-то мне не хочется еще раз проходить мимо треснувшего источника. Кто его знает? как он себя поведет в дальнейшем, когда пройдет несколько дней, недель, месяцев или лет. Те, кто поедут в следующую башню, могут спокойно объехать это зараженное место, если будут знать. Я точно не забуду о таком сюрпризе на дороге. Все, дело сделано, возвращаемся в башню. И я машу рукой назад. Что там тебе не понравилось? Почему не забрал камень зла? Кросс не забыл мои рассказы и теперь проявляет достаточную осведомленность о настоящей цели нашего путешествия. Камень поврежден, пробит осколками, и трогать его, ну его нахрен. Еще рванет или отравит нас всех. Пусть полежит. Посмотрим через какое-то время на него, объясняю я. Полежит? Через какое такое время? Переспрашивает меня Драгер, и я, пока нет гвардейца рядом, немного приоткрываю им наши возможности и варианты. Смотрите, вы теперь люди вольные, только со мной связанные. Я тоже не под присягой, поэтому думать нам лучше про себя, про парней, которые рядом, и про город примерно в таком порядке. Вы как к этому относитесь? Пришло время немного приоткрыть мои планы и проверить, что про все эти горы золотых монет и драгоценностей думают мои спутники. Ну, про себя и парней можно вместе думать. Город и правда может постоять в конце очереди. Рассуждает охотник, и Кросс поддерживает приятеля. Охотникам не за что оставаться особенно благодарными Астору. Лишним куском хлеба или новой одеждой он их не баловал, пока они служили. Сейчас все поменялось. Но эти пара месяцев полного снабжения гильдии не перевесят те долгие годы на хозрасчете и самоокупаемости, когда все вещи перешивались и подшивались из-за того, что нормы были постоянно занижены. Как будто служат гильдейские в городе, ходят по чистым улицам, а не носятся по лесам и болотам, не рвут одежду и обувь в десятки раз быстрее, чем положено. Вот если сами о себе не подумаем, Астор о нас и не подумает заботиться. Сколько ни сдай драгоценностей, все равно под подозрением будешь постоянно ходить, как просто не пойманный еще на воровстве. Это я вам, парни, гарантирую, как опытный в этих делах человек. Так я заканчиваю вступление в скользкую тему насчет правильного распределения своего и общественного.